Ага, когда они вдвоем, это нечто. Когда Лейфон закончил рассказ о послеобеденной встрече, они с Ниной сошлись на середине. Работа в отделении центрального механизма была в самом разгаре, и они вдвоем чистили трубу. Нечто? Разве не так? Вообще да. Ну вот, закивала Нина, едва сдерживая смех. Сама его лишь несколько раз видела и все время ворчит. Только на силу говорит и полагаешься. Ну и еще всякое рассказывал. Но он так сложно выражается, что я не поняла. Твой дай тоже от него, сэмпай? Ага, его вообще стоит послушать. Он в боевых искусствах неплохо разбирается. Верно, мне тоже так кажется. В парке Кирик упоминал термин «линия разреза». У любого предмета есть угол, под которым его легко разрезать. Чтобы разрубить даже самую твердую вещь, достаточно нанести удар клинком с нужной силой и скоростью. Разумеется, линия разреза даже для одного материала может отличаться. И для ее обнаружения мало просто навыков умелого фехтовальщика. Может, он бывший военный? Может, согласилась Нина, тоже явно подумав о кресле-каталке. Если так, то злость по отношению к невидевшему линии и сломавшему дайты Лейфону вполне можно понять. Разумеется, именно поэтому Лейфон и извинился, склонив голову. Но все-таки, зачем же тебя бездарным называть? Хотя это в его стиле, конечно. Нет, он в самом деле указал на мою ошибку. Правда? Появившаяся было на лице Нины улыбка сменилась удивлением. Ого, ты, по-моему, сама видела, проблема возникла из-за двух неудачных ударов. Хотя было у него, конечно, и оправдание. Оба раза его что-то отвлекало от отработанных действий, сбивая концентрацию. И оба раза были связаны с Ниной. И раз уж на то пошло, дайте еще и просто выработали свой ресурс в бою с грязимонстром. Но этого Лейфон говорить не стал. Настоящая причина, если разобраться, заключается в том, что он совершил ошибку, пытаясь драться здесь так, как дрался в Грендоне. Позже он заглянул в библиотеку с целью выяснить, как сражаются с грязимонстрами в других городах, и не очень удивился, узнав, что стиль Грендона, точнее стиль обладателя небесного клинка, не является нормой. Опасные поединки вне города, один на один с грязимонстром, сами по себе не что иное, как настоящее безумие. И дайты для подобного применения существуют лишь в Грендоне. Кстати, Лейфон. Что? Если Нина будет слишком много думать о причинах неудачи Лейфона, она может прийти к выводу, что здесь есть ее вина. Поэтому в глубине души он обрадовался уходу от темы. Но взглянув на Нину, он обнаружил, что она замешкалась и даже сделала шаг назад. Лейфон с недоумением заметил, что ее щеки слегка порозовели. Что такое? Ты как считаешь, от этой девушки на руки толк будет? На руки? Да, я хочу, чтобы ты честно ответил, как она с твоей точки зрения. Чего вдруг такой вопрос? Хорошо, произнес Лейфон с подозрением, глядя на покашливающую и явно что-то недоговаривающую Нину. Я бы сказал, что для первокурсницы она довольно сильна. Тяготеет скорее к внутренней ки, чем к внешней. По-моему, даже слишком, но двигается для первого курса просто отлично. Понятно. Обрадованно улыбнулась Нина. Ты что, во взвод ее хочешь пригласить? Спросил Лейфон, охваченный каким-то неприятным предчувствием, и она кивнула. Угу, подумал ее вот. Но с чего вдруг так сразу? Ничего не скажу, у меня все продумано, ответила Нина, полоская тряпку в ведре с водой. Я с самого начала не собиралась строить из вас горстку избранных, но сейчас на военном факультете ни у кого нет показателей, позволяющих вступить во взвод. Так что надо как можно раньше брать людей с подходящими задатками. У меня возникла такая мысль, и я стала искать. Тебя вот взяла в том числе и потому, что заприметила во время открытия. Правда? Впрочем, тебя особо высматривать не пришлось. Рассмеялась она, и Лейфону оставалось лишь пожать плечами. Причиной всему, что с ним после случилось, стала драка новичков военного факультета из враждующих городов, мимо которой он не мог пройти. Его попытка порвать с военным искусством и начать новую жизнь провалилась, не успев начаться. Но сейчас он уже не жалел о сделанном. А в остальном, как и ожидалось. Во время занятий с первокурсниками я смотрела внимательно, но никого более толкового, чем она, не заметила. Впрочем, иначе ведь и быть не могло. Загудели механизмы, заглушая ее вздох. Если военный с детства проявляет талант, власти, как правило, удерживают его в городе. Число умелых военных города означает его боевую мощь. При столкновении с грязимонстрами или в борьбе городов за территорию, подобно той, что ждет их в этом году, такие люди незаменимы. Талантливых военных хотят все города, и просто так их не отпускают. Значит ли это что? Быть может, Нина сбежала из дома, в том числе и по этой причине, невольно подумал Лейфон. Ведь что ни говори, а ее чуть ли не сразу после поступления зачислили в бойцы взвода. Нетрудно предположить, что и в родном городе ее силу заметили, а значит, не желали выпускать. Она говорила, что из богатой семьи, быть может, из семьи потомственных военных. О, военными военных делает сила Кей. Внутренняя Кей укрепляет тело изнутри, внешняя выбрасывает Кей наружу, превращает в разрушительную силу. Столь важная Кей вырабатывается у военных специальным органом – Кей-артерией. Людей, рождающихся с Кей-артерией, можно разделить на две категории. Одни случайно рождаются в семье обычных людей, другие же специально рожают в браке между военными, заключенным с целью повысить вероятность рождения военных. Военным, благодаря которым, возможно, оборона города, готовы платить просто за их существование. Более того, во всех городах поощряется повышение вероятности рождения военных. Во многих введена денежная премия за детейские артерии. Те же, кто при этом показывает реальный талант и успехи, получают привилегированный статус, наподобие обладателя небесного клинка в Грендоне. Не слишком ли много предположений? Вполне возможно, но Лейфон понимал, что в мире Региосов вероятность описанного варианта отнюдь не равна нулю. Ведь он и сам зарабатывал, точнее наживался на этой сложившейся во всем мире практике. Ты чего? А, да так. Он так задумался, что прекратил работу. Лейфон поспешно задвигал шваброй, пытаясь счистить какую-то непонятную налипшую на трубу массу. «В общем, надо попробовать ее пригласить. Вся надежда на тебя», – заключила Нина и, сочтя разговор законченным, сосредоточилась на уборке. «Не так-то просто это будет», – подумал он, беря пример с Нины, приступая к работе и пытаясь прогнать назойливую мысль. «Черт, надо было спросить!» Она могла спросить его о письме, которое тогда нашла, но не спросила, и теперь испытывала какое-то беспокойство. В чем именно это беспокойство заключалось, она и сама не очень понимала. Какая-то тяжесть в груди, и, быть может, даже немного злости. Ей казалось, что она сердится на Лейфона, но обижаться на него вроде бы не за что. А чего-то захотелось закричать. И почему-то захотелось узнать о Лерин, девушке, отправившей письмо. Но ведь она не знает, как он отреагирует. Не стоит. Она приняла решение и дальше думала лишь о работе. Рабочее время подошло к концу, и они убрали инструменты. «Кстати, что-то Цеуни последнее время тихое», – заметила Нина, когда Лейфон закрыл дверь кладовки. Она говорила не о самом городе. Нина говорила о сознании города, электронном духе в облике маленькой девочки. Кстати, да. Раз в неделю она решала поиграть в прятки со студентами машиностроительного факультета и сбегала из главного отсека центрального механизма. Но на этой неделе электронного духа видно не было. Сами студенты, конечно, вовсе не горели желанием играть в прятки. Сэлни же привязалась к Нине и, по-видимому, предпочитала сбегать именно в ее смену. Таким образом, всегда выходило так, что искать приходилось Нине. Лейфон тоже участвовал в поисках, так что с Сэлни был неплохо знаком. Она вся слегка светилась и беззаботно порхала по воздуху. Удивительное зрелище, к которому невозможно привыкнуть. «Не может же быть, что опять грязи-монстры на подходе?» – пробормотала Нина, предварительно убедившись, что рядом никого нет. Студенты машиностроительного, скорее всего, только рады, что Цевни ведет себя хорошо. Каждый раз, когда она что-нибудь вытворяет, механизм останавливается, и приходится его заново подстраивать. Трудно представить реакцию здешних рабочих, узная они, что у Цевни, быть может, сейчас сработало чутье городов, отвечающее за обнаружение грязи монстров. «Что это значит?» «Меня не спрашивай. Я в Грендоне вообще не видел, чтобы у сознания свой облик был. Так что сказать совершенно ничего не могу». «Понятно. Ну, вряд ли такое сразу повторится». «Конечно». Цеуни не Грендон, с его аномально высокой частотой столкновений с грязимонстрами. Здесь до приезда Лейфона встреч с грязимонстрами не происходило давно. «Верно». Да уж, закивали, словно убеждая друг друга. В действительности же... «О, вот вы где!» К ним подошел парень, щетиной начальника центрального механизма. «В чем дело?» «Сейчас позвонили, тебя хотят видеть в школьном совете». «В школьном совете?» «Ага, так и сказали», — объяснил он недоверчиво смотрящей Нине, поблагодарил за работу и удалился. Лейфон с Ниной переглянулись. «Что-то случилось. Похоже на то». «Ага, когда...»